Ближе к нам я мог бы назвать герцогиню Беррийскую. Но побочная дочь графа Строганова не имела широкой арены государственной деятельности для развития своих тонких политических способностей. Ей пришлось довольствоваться тесным кругом великосветского Петербурга и кавалергардского полка, где, несмотря на свое плоское лицо и бесцветные глаза, она одерживала бесчисленные победы или же искусно заплетала тайные нити своих домашних заговоров. Сам командир кавалергардов Грюнвальд не ушел из ее сетей. Она славилась острым умом, бойкой речью и злым языком. У Строгановых уже были в сборе их друзья Нистельроде, Геккерн с Дантесом, прусский посол фон Либерман. По привычке всей своей жизни Строганов вращался в среде дипломатов и министров. В ожидании концерта обсуждалась последняя злоба дня. Только что знаменитый поэт Пушкин напечатал в одном московском обозрении уничтожающий памфлет на министра народного просвещения Уварова. Темой послужила нашумевшая история с опечатанием шереметьевского имущества. Оказывается, недавно опасно заболел один из богатейших русских людей, молодой граф Шереметьев, дальний родственник Уварова. Министр поторопился распорядиться об охране наследственного имущества умирающего миллионера. Эта беззастенчивая поспешность вызвала осуждение даже в кругу петербургской знати. Когда в комитете министров Уваров на чей-то вопрос отвечал, что у Шереметьева скарлатинозная лихорадка, обер-камергер Литте своим зычным голосом бросил ему в лицо: «А у вас лихорадка стяжания». Тот побледнел и промолчал. Дело приняло вскоре совершенно скандальный оборот. Шереметьев выздоровел и спокойно снял меры охраны со своего имущества. Поэт нашел здесь благодарный материал для политической сатиры. Он написал ее в латинском вкусе в виде оды на выздоровление знаменитого римского бога Лукула. Баран попросил Строганова перевести ему этот обличительный гимн. Мы действительно услышали убийственный памфлет. Поэт беспощадно заклеймил циничного корыстолюбца, сравнив его с вороном, падким к мертвечине. В стихотворении искусно введено меткое слово камергера Литы о лихорадке стяжания. В монологе скупца, опечатывающего кассы умирающего богача, есть несколько уничтожающих стихов о жизненных привычках Уварова. Ода, как и ее автор, стали предметом всеобщего обсуждения, и мы узнали много любопытного о состоянии русской журналистики, о цензурных правилах и, наконец, о личности знаменитого русского поэта. Пушкин, младший чиновник Министерства иностранных дел, сообщил нам Нистельроде, и, сознаюсь, пятно на персонале нашей коллегии. Он вступил в нее лет 20 тому назад в чине коллежского секретаря и с тех пор не получил ни единой награды. А между тем его сотоварищи по лицею успели достигнуть высоких постов. Горчаков, например, первый секретарь в Вене. Или барон Корф, исправляющий обязанности статс-секретаря. Способные и добропорядочные чиновники.